Ксения продолжала молиться в слезах и отчаянии. Все промокли до нитки. По дороге ехала крытая телега, запряженная парой лошадей. Лошади остановились, как по команде. С крытой повозки вылез высокий и стройный мужчина. Прячась под зонтиком, он подошел к группе людей и мягко спросил: «Вы откуда и почему находитесь здесь? А ну быстро в телегу, не то пропадете!» Заплаканная Ксения упала в ноги своему благодетелю. Мужчина помог всем забраться в телегу, достал сумку с продуктами и предложил Игнату. Ксения держала на руках мертвого Иванушку, и по ее впалым щекам катились горько-соленые слезы. Фургон въехал во двор большого красивого дома. Из дома вышла молодая черноволосая женщина с добрыми глазами. Она удивленно смотрела то на мужа, то на повозку с людьми. Подошла ближе к телеге, разглядывая каждого. Увидела опухшие детские ноги в глубоких ссадинах, то развела руки от удивления. Она позвала, и из дома вышла женщина. «Катюша, затопи баню, накорми детей и помоги родителям выкупать ребятишек, а потом я сделаю им перевязку и обработаю ранки». Игнат и Ксения плакали от радости и благодарили Бога. Потоки благодарности, как быстрая река, лилась из их уст. Утром вошел в комнату их благодетель и тихим голосом сказал: «Моя жена врач. Звать ее Сара Ароновна. Она сейчас в отпуске. Обращайтесь к ней за помощью. Ваши дети и вы очень слабы. Вам надо набраться сил, а там будет видно. Я начальник шахты. Звать меня Илья Самойлович, а фамилия моя Аретлихерман. Игнат, тебя я возьму на работу в шахту. Думаю, из тебя выйдет хороший шахтер. А с документами все уладим. Насколько я понимаю, вы верующие?» Игнат кивнул головой. «Я не ошибся. Мои условия и просьба в шахте не гугу, что вы верующие. Так будет лучше. Вы испытали на себе, в какое время мы живем. Молитесь из-за меня, что-то страшно становится. Идут аресты по ночам, люди исчезают. Ты понял меня, Игнат?» Игнат доверчиво, с благодарностью смотрел в глаза начальника шахты. «Меня зови по имени и отчеству. Будь мне братом. Моя родня вся арестована, как в воду канула». Илья Самойлович глянул на своего подопечного и похлопал его по плечу. «Могут в любую минуту загнать и нас туда, где Макар телят не пасет». «Понял», — ответил Игнат. Игнат с Ксенией жили в бараке. Однажды ночью кто-то постучал в окно. «Ксения, открой!» — послышался знакомый взволнованный голос. Вошла домработница Ильи Самойловича с заплаканными глазами и сквозь слезы еле проговорила: «Ксюша, милая, Илью Самойловича арестовали, а Сарочку прямо из роддома забрали. Она дочку родила. Роды были тяжелые. Ни на что не посмотрели. Ироды проклятые». Катюша плакала взахлеб и дрожащими руками вытирала слезы. «Катюша, успокойся, успокойся, милая, молись, и Бог услышит твою молитву». «Ксюша, таких добрых людей, как Сара и Илья, днем с огнем не сыщешь. Если бы ты видела, что было. До сих пор слышу крик Машеньки. Меня выгнали из дома, а дома печатали. Игнат и Ксения, смотрите в оба, чтобы за вами эти страшные гости не приперлись. Я иду домой к своей матери, а по пути зашла вас предупредить». Катюша перекрестилась и вышла. Она не шла, а бежала по шахтерскому поселку. Клоповнику, так называли поселок шахты. Из окон доносились душераздирающие крики и нецензурная брань. С грохотом открылась дверь барака. Из нее выбежала босая женщина с растрепанными волосами, а за ней бежали маленькие дети и кричали. Вслед за женщиной выбежал пьяный мужик с веревкой. Он бежал, спотыкался, падал. Открылась другая дверь барака. Из него вышел молодой мужчина. «Егор, остановись! Сколько можешь? Сучий кобель, избивать бабу ни за что, ни про что! Забил ее совсем, а теперь к детям лезет, кобелище!» Пьяный Егор повернулся к мужчине и, еле держась на ногах, прокричал, икая: «Моя баба, а не твоя! Что хочу, то и делаю! Ты кто такой?» Егор скрутил веревку и размахнулся, хотел ударить. Мужчина ловко перехватил веревку, натянул на себя, а потом отпустил. Егор упал, послышался свист и смех со всех сторон. Он лежал, не шевелясь, из головы у виска стекала темной струйкой кровь. Приехала милиция, бросили труп на телегу и увезли. Все стихло. В окнах погасли огни. На землю падали снежинки и таяли. Дверь Игната кто-то забарабанил. «Тише! Детишек не разбудите!» Игнат открыл дверь, обращаясь к пришельцам, тихо сказал. «Что вас по ночам носит?» «А ты что, нам будешь указывать, кулацкая морда? А ну зажги свет!» «Может, хлопнуть?» «Как хлопнули Егора, такого хорошего человека!» Ксения зажгла коптилку. Непрошенные гости прошли в комнату. В теплой и чистой комнате проснулись спавшие на полу дети. «Детей в приют, а эту сволочь в тюрьму!» Дети закричали, предчувствуя страшную беду, которая ворвалась в их детское сердечко без разрешения. Игнату и Ксении одели наручники и вывели из барака. Вслед за родителями вывели гуськом детей, полураздетых, разутых, усадили в повозку и накрыли дерюгой, что лежало в телеге. Дети дрожали от холода и испуга, тихо плакали. «Начальник, за что мордуете мою семью?» – тихо спросил Игнат. «Детей набросали, как котят в телегу». «Куда поведут, там тебе и скажут, за что. Ясно? А ну шагай!» Раздался голос, и последовала нецензурная брань. Шел снег с дождем, слякоть и грязь чавкали под ногами. Лошадь тронулась с места. Под ударами кнута она бежала мелкой рысцей. В телеге везли живой груз, никому не нужный, всеми отверженный. Ксения и Игнат ничего не видели, а только слышали, как удалялась телега с детьми. Слезы застилали глаза. Сердце то замирало, то тревожно билось от горя и боли. Душа кричала и плакала от бессилия.